Сознаете ли вы, что, как только большинство американцев поймут, что вы защищали потенциальных террористов, сорвав ведущиеся в рамках закона полицейское расследование, на следующих выборах они, вооружившись самым действенным оружием, избирательными бюллетенями, выгонят ко всем чертям вас, Дика и почтенного Джона Доджа? Речь идет о Ричарде Чейни, государственном секретаре США, и Джоне Эшкрофте, генеральном прокуроре Соединенных Штатов. Полагаю, удивляться этому не следует, если учесть, чем именно занимался летом 2001 года мистер Эшкрофт. Вместо того, чтобы защищать страну от событий, подобных тому, которое должно было вот-вот случиться, генеральный прокурор трудился, не жалея сил, стараясь разрушить национальную систему мгновенной проверки криминального прошлого. Эшкрофт не переставал повторять, что правительство не должно заводить базу данных на владельцев оружия, и хотел добиться пересмотра закона таким образом, чтобы архивы хранились лишь в течение 24 часов. Черил У. Томпсон. Сенаторы бросают вызов Эшкрофту в вопросе оружия. Вашингтон-Пост, 27 июля 2001 года. Сенат и широкая общественность узнали о приказе Эшкрофта прекратить изучение архивных записей предполагаемых террористов только в декабре 2001 года. Тогда сам Эшкрофт не только с гордостью признался в своем поступке перед судебной комиссией Сената, но и пошел дальше, обрушившись с нападками на тех, кто ставил под сомнение его действия по защите прав угонщиков на владение оружием. Генеральный прокурор заявил, будто критики его действий, направленных на борьбу с терроризмом, вооружают врагов Америки, тем, кто стращает наш миролюбивый народ призраками утерянной свободы. Мой ответ следующий. Ваша линия поведения лишь помогает террористам. Только кто же все-таки помогает террористам, мистер Буш? Не генеральный ли прокурор, который запрещает ФБР выполнять свою работу? Не генеральный ли прокурор, который не позволяет полиции разобраться, чем именно занимались террористы, и в том числе, где и как они доставали оружие? На тех же самых сенатских слушаниях мистер Эшкрофт продемонстрировал какую-то брошюру, если верить его словам, учебное пособие боевиков Аль-Каиды. В этом пособии, заявил он, террористам Аль-Каиды объясняется, как превратить свободы Америки в оружие, которое можно будет обернуть против ее же собственного народа. Тут нельзя с ним не согласиться. Из всех свобод Аль-Каиде, судя по всему, больше всего по душе наша вторая поправка к Конституции. Другая брошюра Аль-Каиды, обнаруженная на базе подготовки террористов в Афганистане, изобилует словословиями в адрес Соединенных Штатов. Судя по всему, Эшкрофт не понял содержащуюся в ней восхитительную иронию. Вот что говорится в этом пособии Аль-Каиды. В некоторых странах, и в первую очередь в США, любой человек может официально учиться обращению с боевым стрелковым оружием. Следует попытаться вступить в стрелковый клуб и регулярно посещать тир и полигон. В Соединенных Штатах к услугам простых граждан предлагается множество стрелковых курсов, обучение в которых длится от одного дня до двух недель и дольше. Наиболее полезными курсами являются те, где обучают снайперскому искусству, общим правилам стрельбы и обращению с винтовкой. Полезны также курсы, где учат обращению с пистолетами и револьверами. Однако устраиваться на них следует только после того, как вы достигнете совершенства в обращении с винтовкой. В некоторых странах, как, например, в отдельных штатах США и Южной Африке, простые граждане на совершенно законных основаниях имеют право владеть определенными типами стрелкового оружия. Если вы живете в одной из таких стран, обзаведитесь официально автоматом, предпочтительно АК-47 или его разновидностями, научитесь обращаться с ним и регулярно совершенствуйте навыки стрельбы на специально отведенных для этой цели стрельбищах. Строго соблюдайте все законы страны, в которой живете, и не связывайтесь с черным рынком оружия. можно научиться обращаться с многими видами стрелкового оружия законным путем, поэтому нет смысла отправляться на долгие годы в тюрьму из-за какого-нибудь краденого пистолета. Максимально используйте имеющиеся возможности, а остальное оставьте до того времени, когда вы, наконец, действительно примете участие в джихаде.